320. Кто любит точные знания, тот должен уметь принять их. Многие могут говорить о своей преданности к точным знаниям, но на деле оденут каждый факт в пестрые лохмотья предрассудка. Они не ощущают недействительности своих же предпосылок. Они умеют жаловаться на недостаток материала для наблюдения и в то же время пренебрегают самыми неповторяемыми событиями. Они хотят обернуть мироздание по состоянию сварения желудка. Они отвернутся от самого яркого явления, если оно не соответствует их настроению. Но разве таков путь точного знания? Где же терпение, где же доброжелательство, где же неутомимость, где же наблюдательность, где же внимательность, которая открывает врата? Не устанем твердить, насколько все врата открываются, где нет жалоб, недовольства и отрицаний.